Глава 34. Настоящее время. Утром я открыла глаза и с наслаждением поймала себя на мысли, что еще нахожусь на отдыхе. Я протянула руку, взяла телефон, чтобы посмотреть время и увидела, что меня ждет сообщение от Тома. Он желал доброго утра и присылал свою фотографию, где он уже пьет свежевыжатый сок. Не могу сказать, что я была экспертом в мужчинах, тем более в иностранных мужчинах. Совершенно другим менталитетом. Поэтому мне было сложно понять, это просто чрезмерная общительность либо какая-то симпатия мужчины к женщине. Сразу же я поймала себя на мысли, что этим Том точно отличается от Дениса, который бы не стал присылать мне свое фото в 7 утра, где он пьет сок. Денису бы это даже в голову не пришло. И слава богу, я не знала, как вести себя, и решила просто быть вежливой. В ответ я пожелала ему приятного аппетита и сообщила о том, что только открыла глаза, как бы намекая, что еще не готова к общению. Видимо, он понял мой намек. Мы с Аникой позавтракали и отправились на озеро. На сегодня у нас была запланирована поездка в джунгли к невероятному озеру неестественно голубого цвета. Оно действительно оказалось бесподобным, как и обещала экскурсионная программа. Но большое количество людей вокруг и жара не давали нам полноценно этим насладиться. Купаться в озере было нельзя, что расстроило нас, потому что пока мы сюда шли, с нас сошло 7 потоков пота. Когда мы с Аникой присели в тени на камни, чтобы передохнуть, ведь путь к озеру был отнюдь не близким, я заметила, что у меня есть новые сообщения от Тома. Он сообщал, что Аарон предлагает накормить нас ужином, который он приготовит собственными руками. Я передала это сообщение Анике. «А эти мужчины становятся все более интересными», — ответила она. И мы с радостью приняли предложение. После заката мы пришли на берег, который был слабо освещен немногочисленными ночными заведениями. Мужчины уже были здесь. Рядом с ними лежала огромная сковородка и пакет с продуктами. «Вы купили сковородку?» — изумилась я. «Это все Аарон», — пояснил Том. Он настоящий фанат кулинарии. Он сюда приехал, чтобы посещать курсы по готовке местных блюд. «Вот это да», — ответила Аника. «Думаю, что нам обеим и в голову не приходило, что сюда можно приезжать за чем-то, кроме хорошего отдыха и моря. Хотя понятие хорошего отдыха, безусловно, каждый понимает по-своему. Для кого-то это посещение кулинарных курсов, на которые я бы ни за что не отправилась. Готовка всегда казалась мне безумно скучным занятием. Еще Аарон днем сходил на продуктовый рынок, купил свежих креветок и безумное количество местных трав. Пока Том расхваливал своего друга, тот молча взялся за дело. Я любила, когда мужчина умел готовить. В этом было что-то такое, даже не знаю что. Я где-то читала, что именно мужчины считаются лучшими поварами. Но это объясняется тем, что мужчина, в принципе, сосредоточен на деле, которым занят, и отдается ему на 100%. Женщина же, когда готовит, постоянно отвлекается на параллельные дела, вроде глажки белья, мытья посуды и ухода за детьми. Не знаю, насколько объективен был этот факт, но мне нравилось такое объяснение. Аарон сделал в песке небольшое углубление, развел там мини-костер, на который поставил сковородку, налил масло из какой-то крошечной бутылочки, дождался, пока оно нагреется до нужной температуры, и бросил туда креветки. Затем он стал нарезать зелень на разделочной доске, которую тоже принес с собой. Подумать только. Аромат стоял бесподобный. Я любила азиатскую кухню именно за наличие таких ароматных трав. Аппетит поднимался мгновенно. Мы, как завороженные, смотрели на деятельность Аарона. Сам он практически не участвовал в нашем общении, полностью увлекшись готовкой, что только подтверждало теорию, которую я где-то вычитала. В воздухе витал не только аромат тайских трав, но и запах моря. Запах именно тайского моря, всегда сопровождаемый приятной духотой, которую я более нигде не встречала. Это снова напомнило мне о Денисе, о нашей встрече на пляже, и у меня заныло в груди. Но я постаралась переключиться с этих ощущений. Когда ужин был готов, Мы все вместе дружно накинулись на него. Креветки получились просто изумительными. Гораздо лучше всех, которые мы здесь и вообще где-либо пробовали. Мы поглотили их за несколько минут и хотели добавки, но, разумеется, постеснялись сказать об этом. Наши спутники, конечно, прихватили не только еду, но и алкоголь. Поэтому, поблагодарив Аарона за прекрасный ужин, мы сидели на берегу, открыв стеклянные бутылки зеленого цвета, и не спеша пили пиво, завороженно слушая шум прибоя. Мы послезавтра улетаем домой. Я первой нарушила молчание. «Пора возвращаться к мужьям и на работу?» — поинтересовался Том. Я не знала, к чему был этот вопрос. Простое любопытство или Тома действительно интересовало, замужем мы или нет. «Что-то вроде того», — ответила я. «Только не говорите, что мы не похожи на замужних женщин», — пошутила Аника. «Держу пари», — она решила проверить, есть ли у иностранцев подобные предрассудки. Том пожал плечами и произнес. «Даже не знаю. Думаю, что нельзя сказать, похожа женщина на замужнюю или нет. Ведь это не какая-то черта ее внешности, верно?» «Неужели в мире есть нормальные люди?» — промелькнуло в моей голове. «А что думает Аарон по этому поводу?» — поинтересовалась Аника. Том перевел ему наш вопрос. В ответ Аарон рассмеялся и что-то тихонько ответил. Я не могла разобрать, что именно. «Он сказал, что для него вы просто красивой женщиной», — пояснил Том. «Это единственное, что он может сказать наверняка. А большего ему не требуется». Мы с Аникой удовлетворенно улыбнулись и незаметно переглянулись. «А почему вы спрашиваете?» «Дело в том, что в последнее время меня вообще интересует тема, как общество воспринимает замужних и незамужних женщин», — честно ответила я. «И что, есть какая-то разница?» Искренне поинтересовался мужчина. «Очень большая», — ответила я и сделала глоток пива. «По крайней мере, у нас в стране». Том удивленно поджал губы. «А как ты относишься к незамужним женщинам?» Было заметно, что такой вопрос застал его врасплох. И он никогда не думал об этом, из-за чего стал еще более привлекательным для меня. Человек, который не делит женщин на замужних и незамужних, что может быть лучше? «Хорошо отношусь, разумеется», — ответил он и снова задумался. «Очень уважительно. Они выглядят такими самодостаточными. Это очень сексуально. Ну вот, кто-то официально произнес это. И не кто-то, а зрелый, состоявшийся и привлекательный мужчина. Клянусь, я была готова его поцеловать за это. Но, разумеется, не стала этого делать. Он не назвал их жалкими или неудачницами. Он назвал их самодостаточными и сексуальными. Я сразу вспомнила, как однажды ради эксперимента решила сказать одному из заказчиков по судебному делу, который я вела, что не замужем. Нет, я не сказала это специально. Просто эта тема как-то всплыла сама в диалоге. Я сделала это из любопытства. Меня совершенно не интересовал этот мужчина. Просто мне хотелось посмотреть, как ко мне будут относиться, заранее зная, что я не замужем. Изменится ли что-то? Пока мы ехали в суд, то успели обсудить немало тем, так, например, страны, в которых нам доводилось побывать, новые модели автомобилей и футбольную команду нашего города. Собеседник казался мне здравомыслящим и интересным, пока вдруг я не начала со знанием дела перечислять, кто из новых игроков в футбольной команде в этом сезоне мне не нравится. Тогда я действительно увлекалась этим видом спорта. Как зритель, разумеется. После этих рассуждений мой спутник сочувственно сжал губы и произнес: «Замуж тебе надо». «В любом случае, даже когда мы в браке, все мы немножко холостые, хотя бы в отпуске», — сказала Аника, и мы рассмеялись. Она протянула зеленую бутылку вперед, и мы все последовали ее примеру и стукнулись ими. Мужчины оказались настоящими джентльменами. Они не позволяли себе никаких пошлых намеков и подобных вещей. И мы сделали вывод, что им тоже просто нужна была хорошая компания.